Глава 9. Часы показывали 9:30, и торжественные мероприятия, посвященные первому дню нового учебного года, вот-вот должны были начаться. С самого утра всех поступивших собрали на плацу, и назначенные руководством кураторы стали зачитывать фамилии, разбивая огромную толпу курсантов на взводы по 20 человек, чтобы затем выстроить нас в красивые коробки перед внушительной трибуной. «Надеюсь, это подразделение будет моим именно для торжественного мероприятия», — подумал я, отмечая, что чья-то злая воля словно специально разделила членов нашего отряда по разным взводам. «Нет, но это определенно чей-то хитрый замысел». Неудивительно. Позавчерашнее возвращение отряда безродных курсантов, разделавшихся чуть ли не с сотней богомолов в разломе 6-го класса, наделало немало шума. Федор Федорович оказался прав, о нашем походе и его итогах мгновенно узнали все заинтересованные лица, а сплетня разлеталась по территории центра со скоростью пожара в сухом лесу. Это даже если не учитывать тот факт, что лишь узкому кругу руководителей и безопасников было известно о наличии в нашем отряде черных егерей, устраивающих преступления против борцов с монстрами в непосредственной близости от аномалии. Если бы в слухи добавили и это, то тогда, наверное, о нас заговорили бы и по всему Новосибирску. Хотя, если честно, внимания было и так много, как минимум для меня. К выявленным мной ранее наблюдателям присоединилось еще несколько. Даже не представляю, каково в эти дни было лейтенанту Васильеву, имя которого постоянно мелькало на слуху. «Вот именно поэтому я и не рвался на первые роли», — думал я, наблюдая за кислым лицом Федора Федоровича и мысленно потирал руки. Помимо вреда, который был получен от шестерки, наш командир сумел выгадать из этой ситуации кое-что полезное. Пришлось, конечно, ему намекнуть, что именно сейчас для нас наступила лучшая возможность наладить более тесные взаимоотношения с другими безродными курсантами, однако дальше он справился сам. Итогом кропотливой работы стало увеличение нашего неформального общества едва ли не в 2,5 раза, а также заключение соглашений с лидерами небольших звезд о возможном сотрудничестве и нейтралитете. Все это приходилось делать быстро, привлекая к работе не только лейтенанта Васильева, но и его ближайших помощников – Владислава, Рыжего Сергея и Анисима. Кажется, успели. Недоброжелатель, подославший к нам Павла, невольно сделал для отряда немало хорошего, хотя лучше бы погибшие парни остались жить. Вторым положительным моментом похода были деньги, которые, к моему сожалению, пришлось поделить на 6 частей. Ребутов с Глебом по своему малолетству хотели даже отказаться от своей доли, особенно последней. Они напирали на то, что сделал почти все я, и поэтому деньги должны отойти мне. «А про то, что мы пытаемся этот факт скрыть, вы уже забыли?» — пришлось спросить мне и поставить точку в обсуждении. Всего отряду по итогам похода удалось заработать немало. 3000 нам начислили только за закрытый разлом. 5 за ценные антенны коричневого богомола, которыми он формировал техники. За значительную численность убитых монстров добавили еще около 8000. 13 заплатили за 4 нижние лапы твари, используемые для передвижения. Вроде бы уже неплохо получалось, однако 2 последние суммы, когда я их узрел, заставили мое сердце радостно замереть. 93 тысячи мы получили только за передние лапы богомолов, на которые они пытались нас в свое время насадить. Владислав оказался прав и в этом вопросе, они действительно стоили приличных денег. Вторую внушительную сумму удалось выручить за камни, найденные с помощью техники «Глаза волка». Она была еще больше, целых 103 тысячи. Правда, один оранжевый камень, который находился в теле коричневого богомола, я все же прикарманил, на память, считаю, что заслужил. Но остальные 45 белых жемчужин и 27 желтых камней выложил без утайки. «Ладов, Гордей Романович!» — донесся до меня голос офицера, и я, кивнув стоящим поблизости Николаю с Александром, двинулся вперед. Что мне было по нраву в этом мире, так это высокий уровень местных целителей, а также отсутствие серьезных последствий после пропущенной атаки монстра. Все же, когда рану наносил демон, она затягивалась гораздо дольше, да и рубцы после нее оставались серьезные. Здесь же такого не было. По слухам, с чем-то подобным нам придется столкнуться лишь в разломах 3-го класса, но не раньше. «Ладов?» переспросил стоящий рядом со мной грузный парень с пудовыми кулаками, когда я занял место в строю. «Что-то я не помню такого родового имени в бархатной книге. А ты что, знаешь всех?» — лениво поинтересовался я. «Нет», — самодовольно хмыкнул сосед и улыбнулся. «Значит, ты из наших? Будешь сегодня псов мочить?» «Псов?» — заинтересованно поднял бровь я. «Это мы с друзьями так своих бывших холопов зовем», — хохотнул парень. «Правда, последние годы они стали забывать свое место. Даже в корпус егерей пытаются пролезть, забывая, кто именно спасал мир от монстров долгое время. Так что придется им об этом напомнить». «А что по времени?» — уточнил я. «Вроде как день сегодня торжественный. Мне наоборот сказали, чтобы ни во что не встревал. Никаких конфликтов, и все тут». «Так мы осторожно», — вновь подмигнул мне сосед. «Не по лицу». «Время...» — попробовал было напомнить я, но парень, который занял строй после меня, с подозрением спросил. «А ты вообще чьих будешь? Что-то я твоего лица вчера на собрании не помню». Только что разливающийся соловьем здоровяк резко захлопнул рот и тоже с недоверием посмотрел в мою сторону. «Вообще-то куратор назвал имя», — напомнил я, не желая прямо врать окружающим. «Титул!» — прорычал здоровяк, понимая, что сам мне многое выболтал. «Пока не обзавелся», — решил я вывести его из себя и ухмыльнулся. «Но, говорят, с получением красного камня на кольце это лишь вопрос времени». «Ты обманул меня!» — с ненавистью произнес парень. «Захотел втереться в доверие! Мерзкий ублюдок! Пес шелудивый!» «Я тебя умоляю!» — снисходительно отмахнулся я. «Разве я хотя бы раз тебе солгал?» На вопрос я ответил вопросом, всего лишь уточнил у тебя наличие знаний обо всех родовых именах страны. Выводы ты сделал сам. «Да ты!» Пытался придумать себе оправдание здоровяк, пальцы которого то и дело сжимались в кулаки. Было видно, что он привык решать проблемы грубой силой и сейчас находится в затруднительном положении. «Я просто проявил вежливость», — спокойным тоном произнес я. «Было бы удивительно, если бы ты действительно знал все родовые имена бархатной книги, ведь страна у нас очень большая. А вот на прямой вопрос о наличии титула я ответил отрицательно. Прошу помнить об этом». «Ишь, как завернул! Во вруны меня записать хотел!» — с недовольством подумал я. «Да только мне этого не надо! Противником с местными аристократами я стану непримиримым, это к бабке не ходи, только вот хочется, чтобы они относились ко мне пусть и недоброжелательно, но с определенным уважением. Я враг, но честный, тот, с которым в дальнейшем можно будет вести дела». «Ты пытался ввести его в заблуждение», — поддержал здоровяка второй собеседник. «Он меня заинтриговал», — произнес я с ухмылкой, «рассказал, что будет сегодня с друзьями бить каких-то псов». Здоровяк, услышав слова поддержки от соседа, чуть расслабился и с мстительным предвкушением посмотрел на меня. «Ну, урод, ты еще не знаешь, что тебя сегодня ждет!» В строю раздалось несколько предостерегающих возгласов, цель которых была в том, чтобы заставить говорливого здоровяка замолчать, поэтому я поспешил спросить. «Мягкая постель и жаркая красотка под боком? Считаю, что это неплохой вариант». «О-о-о!» — невероятно довольным тоном протянул собеседник. «Не хочу тебя расстраивать, но кое-что гораздо хуже, так что встречу можешь отменять». «Продолжим раскачку», — с удовлетворением подумал я, наблюдая, что на посторонние возгласы мой туповатый друг не обращает никакого внимания, и произнес. «Знаешь, спасибо, конечно, за предложение, но я все же больше по женщинам. Найди себе кого-то другого». «Чего?» — поперхнулся парень словами. «Говорю, что отказываюсь от твоего предложения», — ответил я. «Я обязательно займусь тобой лично», — послушно взорвался сосед и едва не бросился на меня, но был с легкостью остановлен сильной рукой невысокого, внимательно слушавшего наш разговор мужчины. «Барон», — процедил он холодно, — «прошу вас взять себя в руки. Ваше поведение неподобающе». «Отпусти меня!» — прошипел мой собеседник. «Всенепременно!» — кивнул молодой мужик с жесткими глазами и добавил. «Надеюсь, вы помните просьбу куратора относительно норм поведения на торжественном мероприятии. Всем следует вести себя воспитанно и не расстраивать господина генерала всякими непотребствами». Мой собеседник промолчал, а когда я задал следующий вопрос, лишь зло фыркнул. Пожав на это плечами, я принялся отслеживать подразделения, в которых стояли бойцы нашего отряда. Скоро выяснилось, что основную их массу составляют молодые парни до 20 лет, чуть менее существенную — возрастные мужчины до 40 лет, и примерно 10% пошло на откуп прекрасной половине человечества. Работа эта, конечно, не совсем женская, но что поделать, если у них есть желание, основным оружием выступает магия. Последнее обстоятельство всех уравнивает, так что если хотят рисковать жизнями, то вперед. Останавливать никто никого не станет. Скоро на телефон пришло кодированное сообщение от Полины Клименковой, и я мысленно усмехнулся. Не зря я привязывал к себе левенши с Носиковым, вот и от них уже пошла полезная информация, дальше обязательно будет больше. Подумал я, и перейдя в приложение для общения с членами своего отряда, написал предупреждение и посоветовал всем быть наготове. Впрочем, этим я лишь подтвердил наше предположение, и без сообщения все парни были готовы к конфронтации и знали, что именно им нужно делать. «Надеюсь, ты отменил встречу?» — произнес заскучавший за это время здоровяк. «А что, ты планируешь отметить начало обучения?» Тут же активизировался я, но вновь вмешался худощавый. «Барон?» «Да, граф?» — раздраженно спросил сосед. «Прекрасная погода, вы не находите?» «Замечательная!» — процедил парень, глядя на темное небо. «А если пожелаете ее обсудить, то я всегда к вашим услугам», — произнес худощавый, намекая, с кем мой сосед может говорить, а с кем не следует этого делать. Правда, он не учел, что я не желаю прерывать интереснейшую беседу, а вдруг что еще удастся узнать. «Так что там насчет празднования?» — спросил я соседа. «Ты не договорил?» Худощавый повернулся в мою сторону и, не давая собеседнику ответить, произнес: «Граф Лукинский, к вашим услугам». «Ладов Гордей Романович», — представился я и вновь повторил вопрос. «Так что там насчет празднования?» «Слышишь, ты, урод!» — донесся до меня глухой бас из-за спины. «Закрой свою пасть, иначе без зубов останешься!» «Неужели вы посмеете нарушить рекомендацию куратора и расстроите господина генерала?» — притворно изумился я, ощущая, что собеседник едва сдерживается, чтобы не пустить кулаки в ход, и неожиданно услышал несколько смешков. «Я бы посоветовал вам немного помолчать», — произнес Лукинский, быстро оглядываясь по сторонам. «Но как же так, граф?» — покачал головой я. «Разве так можно? Вы ведь меня так заинтриговали. Я же чувствую, вы что-то умалчиваете. Неужели место и время проведения праздничной вечеринки?» «Ну, не знаю. Это как-то даже неправильно. А где же дух товарищества?» «Перестаньте ломать комедию», — покачал головой граф, «иначе последствия для вас будут более серьезными, чем для других». «Я его прямо здесь искалечу, даже времени дожидать!» — добавил эмоции в разговор сосед, но худощавый повел рукой, и он поперхнулся. «Барон, я вас настоятельно прошу помолчать», — с угрозой в голосе произнес Лукинский. После окончания построения на территорию запустили многочисленных родственников курсантов. Затем под торжественную музыку была организована встреча начальника центра подготовки князя-генерала Рогозина, выступившего со вступительной речью, и осуществлен подъем государственного флага. Далее шла длительная официальная часть, во время которой микрофон передали неким высокопоставленным, но не запоминающимся представителям корпуса егерей и города Новосибирска. Благо, хоть в перерывах между этими насквозь формальными монологами звучали патриотические композиции, позволившие мне полюбоваться танцевальным сопровождением и ладными фигурками молодых женщин. Когда последняя песня завершилась, начальник центра отправил нас всех в аудитории учебного корпуса и объявил посетителям о начале «Дня открытых дверей», позволяющего посторонним людям ознакомиться с жизнью и деятельностью учебного заведения. Выделенная для нашего взвода аудитория была небольшой, однако мест хватило всем. Мне, например, как и другим безродным, были заранее зарезервированы стулья за первым столом, о чем нам не преминул заявить нагло ухмыляющийся куратор. «Мужику лет 30, а ведет себя словно малолетка», — подумал я с неприязнью, рассматривая егеря с желтым кольцом на пальце. «Сделал гадость на душе радость?» Придержав взглядом троих из четверых оставшихся в коридоре, я им кивнул и показал один палец, а они на мгновение прикрыли глаза. «Хорошо, значит, инструкции они помнят и действовать готовы», — подумал я довольно и кивнул одному из них на четвертого, незнакомого мне мужчину лет 40. Дождавшись, когда мы займем свои места, куратор с кривой ухмылкой на лице стал поигрывать печаткой боярича на пальце, а затем произнес: «Итак, господа курсанты, для тех, кто не знает, меня зовут лейтенант Крапивин Евгений Генрихович. С этого дня назначен на должность куратора учебной группы И-2. Поэтому на правах командира поздравляю вас с зачислением на первый квартал курса подготовки имперского филиала корпуса егерей». Выдержав небольшую паузу, мужчина продолжил. «Несмотря на то, что это наиболее легкий этап обучения, не все из курсантов доходят до его конца. Думаю, все дело в том, что некоторым глупцам просто невдомек, что они слабы, лишние здесь и никому не нужны». Офицер бросил красноречивый взгляд на первые ряды, и некоторые аристократы тут же засмеялись, а я ощутил на своей спине сразу несколько мстительных и обещающих неприятности взглядов. «А ведь смеялись не все», — отметил я с облегчением, — «значит, не всем еще успели промыть мозги». Это была последняя выходка, которую офицер себе позволил, все остальное время он открывал рот исключительно по делу. Коротко рассказал, что ждет нас на курсах вообще и в первом квартале в частности, как, где и в какое время проходят занятия в центре, отдельно отметил, кому и по каким причинам можно их пропускать, затем запустил на телевизоре стандартный видеоролик, благодаря которому все курсанты скачали себе на телефон специальное приложение, ввели данные своих карточек и получили всю необходимую информацию: расписание занятий, форму одежды, место проведения, учебные вопросы. У меня в графе «Зачеты» также отобразились изданные на компьютере тесты по различным дисциплинам. Оказалось, что от их посещения я освобожден, хотя если есть желание, то могу и приходить на пары. «А неплохо у них тут все придумано», — в очередной раз изумился я. «Вроде бы наши миры так похожи, но информационные технологии здесь определенно на высоте. И никаких тебе бумажных журналов и другой старины, все просто, понятно и находится в телефоне». После окончания доведения информации куратор дождался от каждого из присутствующих подтверждения о проведении вводного и первичного инструктажей, а затем, посмотрев на наш ряд с ухмылкой, добавил: «Ну, раз вопросов нет, то я оставлю вас здесь одних, наедине. Познакомитесь в неформальной обстановке, так сказать. Только помните», — окинул он аудиторию внимательным взглядом, «сегодня у нас торжественный день. Так что лица у всех должны быть чистыми, красивыми и улыбчивыми». «Как это понимать?» — встал со своего места незнакомый мужчина из безродных, тот самый неизвестный мне. «Судя по обрывкам разговоров моих соседей в строю, некоторые горячие головы планируют устроить здесь драку, но вы, как куратор и офицер, не только не препятствуете конфликту, но и потворствуете ему». «Я пришел сюда, чтобы стать егерем, мне 41 год, это осознанный выбор. Но вместо учебы вы предлагаете нам всем опуститься на уровень драчунов из подворотни и заниматься не пойми чем?» «Граф Лукинский», — вместо ответа обратился лейтенант к уже знакомому мне курсанту. «Тут у нас есть непонятливые», — он злобно посмотрел на мужчину. «Разъясните им, как необходимо обращаться к офицеру». «Я хотел бы задать тот же вопрос», — сказал я, поднимаясь со своего места и привлекая внимание окружающих к себе. «За окном наши родные и близкие, и вы хотите омрачить им этот день?» «Да всем плевать на тебя и твоих выродков!» Вновь обратился ко мне уже знакомый здоровяк и встал со своего места. «Я обещал, что ты пожалеешь за сказанные сегодня слова!» Понимая, что ситуация выходит из-под контроля, офицер скользнул к двери и закрыл ее, а до нас донесся звук поворачивающегося в замке ключа. В следующую секунду произошло сразу несколько вещей. Массивная дверь под воздействием моего тарана силы была снесена с петель и накрыла не успевшего отойти лейтенанта. Безродные, один из которых рванул за собой того самого мужчину, подскочили к выходу из аудитории, а здоровяк напоролся на мой поставленный удар в подбородок и рухнул, словно подкошенный. Статью до боксера-тяжеловеса я, конечно, пока не дотягиваю, однако удар за счет духовной энергии у меня весьма мощный. Правда, об этом знал лишь я и никто более, поэтому неудивительно, что мне наперерез смело рванулись еще два крепких парня. Удар, удар, и пара тел падает на пол. Даже не дернувшийся с места Лукинский смотрит на все это без злости, лишь с легким любопытством. Еще двое бояр, недавно спешивших наказать наглеца, теперь нерешительно замерли на некотором отдалении, а остальные присутствующие, что меня радует, неспешно покидают кабинет. «Отставить! Отставить!» — закричал вбежавший в помещение куратор, форма которого была покрыта строительной пылью, а глаза не выражали ничего хорошего. «Что тут нахрен происходит?» Заметив меня, офицер хотел было что-то сказать, но я его опередил. «Господин лейтенант, «Кажется, на вас кто-то наступил», — указал я на явно видимый отпечаток чьей-то ноги на его груди. Мужчина машинально опустил голову и зло выругался, а я, ловко обойдя его, вышел из помещения и растворился среди множества курсантов, выбегающих из других аудиторий. Все потому, что некие неизвестные хулиганы взрывали в замкнутом помещении светошумовые гранаты. На улице я отправился к приметному дубу, где у нас было назначено место встречи, а спустя еще полчаса, когда прибытие всех курсантов нашего отряда удалось подтвердить, я ощутил на себе несколько новых взглядов. Не успел я обернуться, как за спиной раздался знакомый голос баронессы Баде, той самой красотки, с которой мне удалось познакомиться в бронепоезде несколькими месяцами ранее, и вслед за которой я ломанулся в разлом с ящерами. «Добрый день, Гордей Романович! Позвольте поздравить вас с поступлением!»